Отделку квартиры я включила в список дел, до которых, скорее всего, никогда не дойдут руки. Дни, когда мне следовало особенно беречься, остались позади. Но я не могла найти в себе силы свернуть с накатанной колеи и сказать по правде, боялась этого. Несмотря на долгие часы физиопроцедуры, горы письменных наставлений, я выписалась из больницы, испытывая неуверенность в движениях. Все делала нарочито медленно. Врачи утверждали, что мой организм успешно идет на поправку, но мозг отказывался в это поверить, и я постоянно опасалась, что перегружаю себя. Пойдет что-нибудь не так, и как тогда быть? Я рисовала себе картины, как падаю на пол и не могу дотянуться до телефона. Лежу без движения, не способная пошевелиться, кто придет мне на помощь. В разговорах с матерью я притворялась, что мне комфортно жить одной, и также морочила голову другим, обманывала даже себя. Так что же мне нарисовать? Я пролистала альбом. Сначала страница за страницей следовали изображения Сэма. Затем рисунки стали мрачными, даже зловещими. Леса с перекрученными деревьями, взгляд из мрака, сова с глазами-бусинками. Я вздохнула. Возможно, Ванесса права, опасаясь за мое душевное состояние. Пикнул мобильный телефон. Пришла смс-ка от Рэйчел. Даже не глядя на экран, я знала. Она спрашивала, чем я собираюсь заняться. Я отвечу, что намерена провести вечер дома и попрошу выпить за меня в пабе. Это наша обычная переписка, неизменная, словно сюжет кукольного представления Панчо и Джуди. Всегда одно и то же. Хотя иногда так и подмывало устроить иную концовку. А ведь можно было бы сходить вместе с ней, подумала я, но тут же прогнала эту мысль. Мне казалось бессмысленным возвращаться к прежним привычкам. Я не тот человек, каким была раньше, и люди вели себя со мной по-другому, отводили взгляд, не знали, о чем разговаривать. Увижу Рэйчел в понедельник на работе. Полгода назад умер человек, а я благодаря этому получила шанс выжить. Мой мир стал настолько тесным, что иногда мне казалось, будто я не способна дышать. Каким был тот, умерший ради меня? Я крепко зажмурилась, но мысль безжалостно катила на меня, и я не знала, как ее остановить. Поежившись, я подошла к окну. С улицы повеяло прохладой, но я обрадовалась свежему воздуху. Вот уже несколько недель я была дома, но вязкий больничный запах будто въелся в легкие. И я в любую погоду оставляла щелку в окне. Я выглянула сквозь жалюзи в сумрак, и по спине у меня пробежал холодок. На другой стороне улицы у двери шевельнулась тень, и меня захлестнуло желание бежать, о котором я рассказывала Ванессе. Дыхание участилось, но на улице ничего не происходило, все оставалось спокойным. Я захлопнула окно, опустила жалюзи и укрылась в тускло освещенной гостиной. Мой мир съежился, и уверенность в себе тоже. Вернувшись на диван, я обнаружила, что руки у меня так сильно дрожат, что невозможно держать карандаш. «Я в безопасности», — убеждала я себя. Только вот я этого почему-то не чувствовала. Глава вторая. 10 месяцев назад мы оба заболели. В офисе Сэма ходил какой-то вирус, и, вернувшись домой, я нашла его на диване под пуховым одеялом, а рядом на полу валялась куча скомканных бумажных платков. Батареи отопления извергали жар, и я поспешила снять пальто и джемпер. «Дженна, я, кажется, умираю», — прохрипел Сэм, протягивая мне руку. Я рассмеялась, но, прикоснувшись к нему, почувствовала, какая у него скользкая от пота кожа, и приложила ладонь к его лбу. Сэм хоть и стучал зубами от озноба, весь горел. «Грипп». Я прикоснулась губами к его горячей щеке. «Скоро вернусь». Я поспешила в дежурную аптеку и взяла лимсил и аспирин. Дома разогрела цыпленка и суп из сладкой кукурузы, а через пару дней разболелось горло у меня. Из глаз потекли ручьи, и меня так сильно трясло, что я прикусила язык. Несколько дней мы провели в постели. Воздух в квартире стал спёртым, прокисшим. Мы смотрели фильмы один за другим, увеличив звук, чтобы заглушать наш сухой кашель. По очереди таскались на кухню, медленно и упорно, словно зомби, возвращались с едой, которую не могли проглотить, и с напитками, вкус которых не ощущали. Какое это было облегчение — почувствовать себя выздоравливающей. Распахнуть оконные рамы, чтобы свежий ветер выгнал запах болезни. Стоя под душем, я чувствовала, как колючие струи бодрят кожу, и считала, что худшее позади. Сэм день ото дня креп, а я нет. И через неделю настолько ослабла, что во время обеденного перерыва клевала носом в машине и засыпала на диване, пока в духовке обугливались полуфабрикаты из «Маркс энд Спенсер». По ночам я не спала, пытаясь втянуть в легкий кислород, высовывалась из окна за глотком воздуха и не могла понять, что со мной. «Я записал тебя на прием к врачу», — сообщил мне Сэм, — «на 5 часов, и не спорь». Я чувствовала себя слишком слабой, чтобы протестовать. Сидела в приемной перед кабинетом терапевта, где концентрированная болезненная атмосфера буквально удушала. Врач выслушал мои жалобы и, потеребив пегую бородку, успокоил. Сказал, что мое состояние естественное, и мне просто следует отдохнуть. Заверил, что скоро силы ко мне вернутся. Через 3 недели их осталось так мало, что я едва могла сползти с кровати и больше 2 недель не ходила на работу. Мне все это очень не нравится. Сэм наклонился надо мной, на лице его было беспокойство. «Я записал тебя к другому врачу. Надо выслушать мнение еще одного специалиста. Заеду за тобой в обеденный перерыв». Сэм ушел, а я едва выбралась из постели и поплелась в ванную, но по дороге наклонилась, чтобы подобрать с коврика у двери почту, и отключилась. Больше я ничего не помнила. Сэм обнаружил меня на полу в коридоре с белыми, без кровинки губами и на скорой помощи с воющей сиреной, включенными синими проблесковыми маячками, доставил в больницу. Следующие несколько месяцев я провела как в тумане, но на каком-то уровне сознания понимала, что происходит. Я заразилась вирусным миокардитом, который так расправился со мной, что единственным шансом на спасение осталась пересадка сердца. Сэм постоянно был рядом. Сворачивался клубком в кресле рядом с кроватью. Каждый день меня навещала мама. Приходила с приклеенной к губам радостной улыбкой. Вышагивал по палате, кивая головой и засунув руки в карманы отец. Я засыпала под писк медицинских аппаратов и под него же просыпалась, не в состоянии понять, куда попала, пока не делала первый вздох.